песни пела, целовала, все грехи не замечала, не роптала, не кляла судьбу. И походкою царицы по песку брела к водице, чтобы искупаться поутру. Плановая, плановая, симпатичная такая, стройная девчонка из Баку. Плановая, плановая, симпатичная такая, для тебя я больше не пою. Плановая, плановая, симпатичная такая, стройная девчонка из Баку. По ночам все время снится мне восточная царица в темно-фиолетовом дыму. Это было летом прошлым, очень жарким, очень пошлым и горячим, как огонь в аду. Виноград засох и розы, и твои катились слезы вниз по шоколадному лицу. Плановая, плановая, симпатичная такая, стройная девчонка из Баку. Плановая, плановая, симпатичная такая, для тебя я больше не пою. Плановая, плановая, симпатичная такая, стройная девчонка из Баку. По ночам все время снится мне восточная.